вызывающее жгучее любопытство читателей. Паоло Монтекки не сомневался, что светские новости за подписью Марии Карлотты Равести, анекдоты и сплетни, что называется, из первых рук, резко поднимут тираж журнала «Стиль», создадут ему рекламу и принесут миллиардные прибыли. Этот женский еженедельник Паоло получил в плачевном состоянии, но за очень короткий срок сумел реанимировать и вернуть ему былой престиж. Он достал из кармана батистовый, пахнущий одеколоном носовой платок и вытер слезы. Спустившись с моста Сан-Марино, он увидел готические контуры церкви Санто-Стефано и даже остановился на несколько секунд, не в силах отвести взгляда от этого чуда. Паоло любил Парму, город, где он родился, любил Милан, где встал на ноги и добился успеха. Но к Венеции питал необъяснимую, сумасшедшую страсть. Этот волшебный город, хранящий память о былом величии республики Дожий, завораживал и поражал его своей нестареющей красотой всякий раз, когда он в него попадал. «Когда-нибудь, — подумал он, — мои внуки также будут любоваться неувядающей красотой вечной Венеции». Пустынная площадь, на которой он остановился, показалась ему вдруг нереальной. Словно он случайно забрел на съемочную площадку, с которой не успели убрать декорации уже отснятого фильма. Или видит сон, где знакомые и вполне конкретные детали обретают призрачный облик. Красота живет по своим особым законам. Пришла ему в голову неожиданная мысль. Найденный между страницами старинной книги засушенный цветок продолжает источать аромат. Память о красоте переживает саму красоту. Эта мысль всегда омрачала его жизнь, даже в самые счастливые минуты, напоминая ему о неизбежности утраты. Так было и сейчас, когда он шел по бесконечно любимому городу на свидание с Марией Карлоттой. В нем странно уживались мужская твердость и тонкая женская чувствительность, рациональность и интуиция, помогавшая делать правильный выбор. «Ты чувствителен, как женщина!» — с осуждением говорил отчим Стелио, любивший Паоло как родного сына. Воспитанный в духе фашистских представлений о мужестве, отчим считал, что настоящий мужчина должен обладать решительным характером. Женственная мягкость Паоло смущала его. Он не мог найти ей объяснение. Паоло, со своей стороны чувствуя, что Стелио в глубине души любит его, не обижался на него. Многие считали, что Паоло всегда везет. На самом деле он продумывал в жизни каждый шаг, предвидя, предчувствуя и просчитывая возможные последствия. Женщины любили его и относились к нему с доверием. Их привлекала его душевная тонкость. И даже когда роман кончался, они продолжали поддерживать с ним дружеские отношения. Так получилось и с Соней Равести. Любовная связь переросла в тесную дружбу. Когда ей понадобилась помощь, она обратилась именно к нему. И Паоло примчался по первому же зову, тем более что, считая себя сыном Джованни Равести, относился к Марии Карлотте как к родной племяннице. Признавал или не признавал его сам Равести единокровным, Паоло не знал, хотя этот вопрос всегда волновал его. Если не признавал, то почему тогда доверил ему одному часть тайны, имя которой тысячи миллиардов лир? Почему? Вот уже 13 лет законные наследники издателя, как вороны, кружат, высматривая добычу. Но тщетно. Богатство, на которое они рассчитывали, таинственно исчезло,